Шестая статья. Королевское Величество имеет право в вечные времена свободно закупать хлеб в Риге, Ревеле и Аренсбурге ежегодно на 50 тысяч рублей беспошлинно, кроме тех чрезвычайных случаев, когда вывоз хлеба из России будет запрещен всем народам. Седьмая статья. Его царское величество наикрепчайше обещает, что он в домашние дела королевства шведского, яко в форму правительства и в акт наследства, от чинов государства единогласно соизволенные и присягою укрепленные, мешаться не будет. Никому, кто б ни был, в том ни прямо, ни посторонне, каким ни есть образом, не вспоможет. Но паче к показанию истинной соседственной дружбы всему, что тому противно вознамеряется, и его царскому величеству известно ученица всяким образом мешать и упредить искать изволит. Восьмая статья. Определяются границы. Девятое. Жители уступленных России провинций пользуются правами, какие они имели под шведским владычеством. Десятое. Жителям этих провинций не будет никакого принуждения в совести. Евангелическая вера, церкви и школы будут содержаны, как прежде были под шведским владением. Однако греческая вера впредь свободна и без помешания вон их такожде отправлена быть может. Одиннадцатая статья. Царское Величество обещает, что каждый... хотя он и в земле или вне он и обретается, который справедливую претензию на маятности в Лифляндии, Эстляндии и на Эзеле имеет и оную надлежащим образом засвидетельствовать и доказать может, своим правом беспрекословно пользоваться и через немедленный розыск и изъяснение таких претензий до владения ему праведно принадлежащей маятности паки достичь имеет. Статья 12. В Лифляндии, Эстляндии, на Эзеле, в Нарве и Выборге возвращаются прежним собственникам конфискованные во время войны земли и дома, также аренды, другим отданные, которых срок еще не прошел. Но эти владельцы обязаны при вступлении во владение присягнуть на подданство царскому величеству. Которые же не захотят присягнуть, тем дается трехгодичный срок для продажи своих имений. Статья 13. Военнопленные освобождаются без выкупа, кроме желающих добровольно остаться и принявших в России греческую веру. Тоже, разумеется, о всех вывезенных во время войны людях. Статья 14. Король и Речь Посполитая польские, как союзники царского величества, именно в сей мир включаются. И так как на здешнем мирном конгрессе уполномоченных от них нет, то шведский король обещает, что он немедленно отправит своих уполномоченных в то место, в котором будет условлено с королем и Речью Посполитую польскую, и под медиацией царского величества с ними вечный мир заключить изволит. Однако так, чтоб в договоре ничего не было такого, чтобы настоящему, с Россией заключенному миру, было противно. Статья 15. Свободная торговля между подданными обоих государств. Статья 16. Послы будут сами себя содержать. Статья 17. От стороны шведской король великобританский включается в сей мирный трактат, однако с предоставлением того, в чем его царское величество, от его королевского величества великобританского себя иногда обиженно находит, о чем прямо между его царским величеством и королем великобританским дружески трактовано и соглашено быть имеет. Такожде могут другие державы, которые оба высокодоговаривающиеся во время трех месяцев по воспоследовании ратификации именовать будут, сему мирному трактату с общего позволения приступить. В сепаратном артикуле было постановлено, что обещанные Россией 2 миллиона ефимков выплачиваются, по 500 тысяч ефимков на 4 срока, последний в сентябре 1724 года. Брюс и Остерман писали царю: «Герцога Голштинского мы наилучшим образом рекомендовали, и здесь пребывающие министры обнадеживают, что, когда случай придет, кроме него никто иной выбран не будет, и с великими клятвами уверяют, что они со всею своею фамилией никому иному, кроме него, не дадут голоса». «Высокоблагородный и благородный, нам любезно верные», — писал Петр Брюсу и Остерману 10 сентября. «Отправленный от вас нашей гвардии капрал Обрезков в бытность нашу у Котлина острова к нам прибыл с заключенным мирным трактатом, с которую всерадостную ведомостью мы сами в 4-й день сего месяца сюда прибыли и воздали Всевышнему благодарение за такой благополучный мир. И тот от вас присланный трактат немедленно перевесть велели, и коего часу он и на российский язык могли успеть перевесть, то того же времени мы он и весь и присланную от вас образцовую ратификацию с великим нашим удовольствием и увеселением слушали, и все пункты в том трактате содержаны, и через ваши труды постановленные мы, всемилостивейшие, опробовали». От того же числа сохранилась засвидетельствованная Брюсом копия другого письма царского к уполномоченным. «Господа полномочные, я намерен был выехать к Выборху для границ, но, приезжая к Дубкам, получил от вас уже подписанный и размененный трактат, который нечаемая так скорая ведомость нас и всех зело обрадовала, что сия трехвременная жестокая школа такой благой конец получила, понеже трактат так вашими трудами сделан, хотя, написав нам и только для подписи послать шведам, более бы того учинить ничего, за что вам зело благодарствуем, и что славное в свете сие дело ваше никогда забвению предатися не может, а особливо, что николи ваша Россия такого полезного мира не получила. Правда, долго ждали, да дождались, еже всегда будет Богу всех благ, виновному выну хвала». Здесь выражение «трехвременная жестокая школа» объясняется письмом Петра к князю Василию Лукичу Долгорукому в Париж.